Глава 24. «Просыпайтесь, вы, воровки!» Перед ними стояла какая-то старуха с винтовкой. Одета она была в рубашку с длинными рукавами и черные монпе. Лицо ее наполовину скрывало тень конической бамбуковой шляпы. Киёми села, и Ай недовольно простонала во сне, лишившись своей подушки. «Что вы уже украли?» «Мы не воровать сюда пришли», — ответила Киёми, «а собирать съедобные растения и выменивать вещи на еду, если получится». «Откуда пришли?» «Из Хиросимы». «Врёшь! Вы бы не смогли проделать такой путь!» Ай зевнула и открыла глаза, перевела мутный взгляд с Киёми на старуху. «Мама, что случилось?» Киёми притянула ее к себе, не сводя ни на секунду глаз с винтовки. «Недоразумение. Она думает, что мы пришли воровать. Но ведь мы...» «Тише», — сказала Киёми, кладя палец на губы Ай. «Давай я буду говорить за нас обеих, ладно?» Добившись того, чтобы на лице не отражались эмоции, Киёми снова обратилась к старухе. «Меня зовут Киёми Осера. Это моя дочь Ай. Мы зашли так далеко от города в надежде найти место, куда еще не добрались горожане. Мы не воровки. Проверьте наши корзины, если мне не верите». «Почему корзины две?» «Наша спутница умерла по дороге. Мы собираем еду для ее сына». Старуха выставила подбородок вперед. «Пусть девчонка принесет мне их». «Мама, я боюсь». «Не пугайся», — сказала Киёми, глядя дочери прямо в глаза. «Мы ничего не сделали плохого». Ай встала с земли. Рубашка и монпа у нее были мокрые от росы. Взяв обе корзины, она принесла их старухе. «Тебе сколько лет?» 8. «Покажи, что в корзинах». Ай стала рыться в обеих корзинах, давая старухе осмотреть их содержимое. Когда она подняла белое кимоно Киёми, старуха опустила винтовку. «Свадебное кимоно», — сказала она, протягивая руку и ощупывая ткань. «И дорогое. А вот это вы принесли менять». «Хай», — ответила Киёми, вставая. «Это все, что у меня есть ценного». «И зачем мне свадебное кимоно?» «Его можно продать на черном рынке». «Оно для тебя ничего не значит?» «Ничего», — ответила Ай. Киёми и старуха обе уставились на Ай, подняв брови. «Свадебное кимоно мне без надобности», — сказала женщина. «Но вы, может, чего-то стоите, раз вы не воровки. Берите свои вещи и давайте за мной». Киёми взяла корзины. «Как вас зовут?» Старуха сдвинула шляпу на затылок. У нее были проницательные глаза и кожа цвета сатаима. «Меня зовут Эми, и эта земля принадлежит мне». Она показала на тропу через рисовые поля. «Мой дом на холме». Они полезли вверх по земляной тропе между рисовыми полями. Солнце заливало землю ласковыми лучами. С ветвей кленов и дубов летело пение птиц. Ветер нес пыльцу диких цветов, волнующимся золотым одеялом, сверкающую в воздухе. Из чахлых стеблей риса выскакивали кузнечики. Эми вздохнула. «Мы молимся о Танокаме, об обильном урожае, но наши молитвы остаются без ответа». У вершины холма Киёми остановилась. А внизу, возле извивающегося ручья, стоял одинокий дом с красной черепичной крышей. Ай сложилась пополам, уперлась руками в колени. Грудь ее судорожно вздымалась на каждом вдохе. «Что с тобой?» «Я не должна была устать», — ответила Ай. Эми подошла и встала рядом с Киёми. «Ей нужно поесть». Она пальцем приподняла подбородок Ай. «Уже недалеко, малышка. Скоро ты поешь и отдохнешь. У меня в котле горячий суп. Хочешь супу?» «Хай», — ответила Ай, — «суп будет очень кстати». Эми двинулась вниз по склону. Киёми встала перед Ай, стиснула ее плечи. «Если ты чувствуешь, что тебе плохо, то должна мне сказать. Не напрягайся через силу. Простите, мама, что заставляю вас беспокоиться». Киёми взяла у Ай корзину. «Я уже мысленно чувствую вкус этого супа, а ты...» «А он не из собаки будет сварен?» «Если да», — сказала Киёми, — «это будет вкусная собака». Крестьянский дом Эми был одноэтажным строением из дерева и глины с отдельным сараем. Окружающие холмы закрывали дом от ветра, небо наверху утрачивало цвет, становясь прозрачным. От солнца шел такой жар, будто открыли дверцы печи. В воздухе стояли сладкий запах скошенного сена, резкий аромат горящих дров и отталкивающая вонь навоза. За домом копошились куры, кудахчи, как досужие сплетницы. Они тут же сгрудились у ног Эми. Киёми представила себе курицу в котле и бессознательно провела языком по верхней губе. Это привлекло внимание Эми, которая хмыкнула и сказала: «Эти яйца несут, они не для супа». Из сарая выбежали 4 пегих козленка, устремились к Эми, блея на ходу, и остановились, добежав до Ай. окружили ее, бодая ее ноги. Ай, захихикала Кийоми, улыбнулась. «Коз я держу на молоко, и на мясо тоже», — Ай нахмурила лоб. «Вы едите этих козлят?» Эми сунула руку в карман Монпе, вытащила горсть зерна и бросила на землю. Куры тут же налетели на него. «У всех у нас есть в жизни предназначение. Предназначение этих коз — давать нам молоко и мясо. Я вот по этой земле хожу уже 70 с лишним лет, а своего предназначения все еще не знаю. Наверное, кормить кур и коз — это же все-таки что-то». Ай погладила любопытного козленка по спине. Брови у нее шевельнулись, когда она задумалась, а когда они остановились, она сказала: «Я рада, что я не козленок». Эми искренне засмеялась. «Ты мудра, дитя!» И пошла к дому, рукой сделав им знак следовать за ней. У входа они сняли гетто, и Кийоми привела Ай в дом. И внешние амады, и внутренние ширмы сёдзу были закрыты, как зимой. Наружного света просачивалось мало, и в углах стояла темнота. Эми подошла к квадратному очагу, вырубленному в полу. Там мерцал слой углей, и над ними висел на плетеной веревке железный котел. Эми шевельнула уголь кочергой. «Присаживайтесь», — сказала она, показав на татами возле очага. Кийоми опустилась на колени и оглядела дом. Балки были окрашены в черное, бумага, покрывающая фусума, сморщилась и поблекла, как кожа Эми. Кийоми впитывала историю и возраст дома, слышала смех и крики боли давно прошедших дней, запертые в этих стенах. Ощущала взаимную любовь обитателей друг к другу, мечты, которые несли их вперед и заставляли просыпаться на работу, когда луна еще не зашла над полями. Эми подняла палец. «Прошу меня простить, я сейчас вернусь», и зашаркала в сторону кухни. Ай наклонилась поближе и спросила шепотом: «Почему в доме так темно?» «Не знаю», — ответила Кийоми. Эми вернулась с подносом, на котором стояли 3 деревянные миски. Она половником плеснула супа в каждую из них. «Ешьте», — скомандовала она. Над мисками поднимался пар, неся странный аромат, который Кийоми не могла определить. А в густом желтом бульоне плавали кубики картофеля, нарезанные петрушка и мясо, скорее всего, козлиное. «Чудесно пахнет», — сказала Кийоми. Эми улыбнулась на похвалу, Ай нахмурилась. Кийоми поднесла ложку к губам. По сравнению с дикими растениями, в корзине козлятина будет деликатесом. Горячий суп затопил язык восхитительным вкусом, будто кусаешь теплый молочный хлеб. Ай зачерпнула ложку супа и стала рассматривать содержимое. Выставив челюсть, прожевала мясо, шумно его проглотила. Лицо ее еще миг оставалось бесстрастным, потом она широко улыбнулась. «Очень хороший суп, Эми-сан». «Рада, что тебе понравилось, малышка». «Вы очень гостеприимная хозяйка», — сказала Кийоми. «Мне жаль, что у меня нет подарка, который я могла бы вам предложить». Эми отмахнулась. «Собеседник уже сам по себе подарок». Кийоми заметила лампочку, висящую на проводе. «У вас есть электричество?» «Было, но уже давно нет». «Сейчас с гор в безлунные ночи спускаются тануки, барсуки с фонарями. Сперва видишь одного, потом появляются другие, цепочка качающихся огней. Если ты ночью в полях, можно услышать, как барсуки барабанят». «Я бы рада была увидеть барсуков», — сказала Ай. «Вряд ли», — ответила Эми. «Барсуки принимают разные обличья». В Такабатаке Бораку один барсук явился крестьянину как призрак умершего родственника, и крестьянин посидел. Доедали в молчании. Эми бросила палочки для еды на угли, дерево защелкало и зашипело. Ай схватилась за живот. «Мама, у меня живот болит». «Когда она последний раз ела мясо?» «Давно». Кийоми отодвинула пустую миску и положила руку на плечо Ай. «Тебе нужно полежать?» Ай кивнула, и Кийоми уложила ее на татами, пристроив голову себе на колени. Она стала гладить волосы девочки, и через несколько минут Ай крепко спала. «Бедный ребенок», — сказала Эми. «Когда я заметила вас под деревом, сперва подумала, что это 2 скелета. Мне очень приятно было слышать, как их с Ай называют скелетами, но Кийоми надеялась, что сумела не показать Эми своего недовольства. В Хиросиме еды мало. Правительство требует от крестьян сдавать урожай на ведение войны. То еще ведение. Деревенские жители выкапывают корни сосны и смолу из них вываривают. И на этом должны летать наши самолеты». Кийоми вспомнила крестьян, работавших на опушке леса. Эми помешала угли в очаге. «Что-то мне не верится, чтобы император мучился, как мы. Для Киёми упоминание императора в таком непочтительном тоне было потрясением. Эми унесла миски на кухню и вернулась с тремя чашками. «Чай», — сказала она, подавая одну Киёми, — «Ай выпьет, когда проснется». Киёми поклонилась. «Аригато, Эми-сан». Сделала глоток теплого зеленого чая, пахнущего жасмином. «Надеюсь, вы не сочтете за грубость мой вопрос. Но зачем вы держите дом закрытым летом?» Эми ответила, не поднимая глаз от чашки. «Я закрыла ширмы, когда мои сыновья пошли в армию, и дала обет держать их закрытыми, пока они не вернутся». Она опустила голову на грудь. «Темнота никогда меня не покинет», — Эми вздохнула. «Иногда, когда я иду по полям, я слышу их голоса. Они поют песню посева, но это ветер». «Да, это наверняка ветер», — Киёми проследила взгляд Эми, устремленный к простому буддистскому алтарю. «Когда моим сыновьям пришли красные открытки, мы поехали в Хиросиму, чтобы их сфотографировать. Ходили за покупками на улицу Хандори. Помню эти красивые фонари. Видели лилии и долин? Да, очень красивые. Их сняли и переплавили, чтобы война продолжалась». От этой новости Эми состроила гримасу. «Неужто в Японии не осталось ничего постоянного?» Она взялась пальцами за переносицу. «Надо бы саке пить, пока не отрубишься, а когда придешь в себя, выпить снова. Если повезет, то будешь пьян весь остаток этой проклятой войны». «А скажите», — спросила Эми, подбрасывая в огонь еще ветку, «правда ли, что Токио разрушен?» «Хай, многие города сожжены в пепел. А Хиросима? Пока что американцы не делали на нее серьезных налетов». Эми потерла глаза. «Но ведь это странно. Их самолеты летают над Хиросимой днем и ночью. Сирены воздушной тревоги орут постоянно, даже не уснуть под этот вой. К счастью, у нас тут таких проблем нет». Эми перевела взгляд на Ай. «И нет еды? Для гражданских нет. Почему не уехать? У кого есть родственники вне города, уезжают. Остальным приходится оставаться, нам в том числе. И поэтому вы остаетесь». Киёми приподняла прядь волос Ай, пропустила между пальцами. «У меня есть работа на винтовочном заводе Тойокёгё, и еще я нужна моим свекрам». Эми накрыла чайник крышкой. «А какие у вас планы на после войны?» «Ну, я... Ба-ба и Адисан ищут для мамы мужа». Ай села и зевнула. Киёми сердито на нее глянула. «Если ты собираешься говорить о вещах, которых не понимаешь, так лучше спи дальше». Ай взяла чашку, пальцем дотронулась до губ. «Пожалуйста, извините меня, я не хотела вас огорчать». Эми поежилась. «Вы чувствуете, холодом потянуло». Похолодало так, будто зима наступила преждевременно. Ай ухмыльнулась, прикрываясь чашкой, и Киёми поняла, что у них одна и та же мысль. «Мика с ними». Эми со стоном встала с пола. Киёми не могла не восхититься ее силой и решимостью. Как может женщина ее лет жить одна и тащить на себе хозяйство? Эми обернулась к Ай. «Поможешь мне в огороде, маленькая? Можно, мама?» «Если считаешь, что ты сможешь. Мне суп Эми-сан дал силы». Эми фыркнула. «Другие говорят, что им он дает газы». Она пошла шаркая к двери, и половицы скрипели при каждом шаге. «Идем со мной». Они вышли вслед за Эми на участок вспаханной земли, усаженный рядами картофеля, редиса, гороха, фасоли и тыкв, раскинувших свои плети за пределы огорода. От одной плети отделился маленький серый кролик, шевеля ноздрями и нюхая воздух. «Посмотрите, зайчик!» — сказала Ай, возвысив голос. «Годятся эти кролики только для...» «Для чего?» — спросила Ай. «Для чего они годятся?» Эми отвернулась к Киёми, полузакрыв глаза, и они обменялись тайным знанием. Потом она взглянула на кролика и сказала. «А они приятные компаньоны, да?» Ай улыбнулась. «Если поможешь мне выколоть сорняки, дам тебе поспать у огня, малышка. Тут в горах ночью холодно. Когда тепло, это очень хорошо. Мои старые кости надо долго согревать». Эми оглядела Ай, как мать, собирающая ребенка в школу. «Но мне грех жаловаться. Бывают вещи похуже холода». Эми приставила их к прополке сорняков. Киёми постановала, сражаясь с глубоко укоренившимися упрямыми стеблями. Высоко над головой стояло солнце, ветерок шелестел листьями и пригибал траву, превращая былинки из зеленых в серебристые и обратно. Куры Эми выбрались на край огорода, кудахчая и поклевывая что-то на земле. Эми работала рядом с Ай, развлекая ее рассказами. «Нет», — говорила Эми, посмеиваясь, — «драконов в этих местах никогда не было. Да, детка, на Луне есть заяц, он молотит рис. Я видела сама, как он туда запрыгнул». Ай смеялась, внимательно слушая. Иногда, когда Эми сообщала какую-нибудь особенно удивительную подробность, у нее поднимались брови, и тогда даже Киёми улыбалась. Вскоре после начала работы руки у них стали темно-коричневые, а под ногти забились мелкие камешки, и это было больно. Киёми утерла со лба пот рукавом. Она взялась за большой сорняк и сильно дернула, но сорняк держался крепко. Выпустив стебель, Киёми уставилась на руки. Их еще покалывало после приложенного усилия. Ай с Эми вместе трудились, выпалывая подозрительный сорняк возле тыкв. И радостно завопили, когда он вырвался из земли, осыпав их комьями. Эми оттолкнулась от земли и встала. Штаны Монпы покрывала пыль. «На сегодня хватит». Они вернулись в дом, где Эми дала им еще супу, предупредив Ай, чтобы глотала мясо маленькими кусочками. Ай послушалась. Когда она доела, Ай попросила добавки. «Ешь медленно, детка», — предупредила Эми. «Твой желудок отвык переваривать пищу». Ай стала есть суп, не торопясь, но вскоре после того, как доела, схватилась за живот и ее вырвало в очаг. «Ой, простите», — сказала она с пепельным лицом, — «а суп мне так понравился». Она растянулась на полу, несколько раз зевнула и провалилась в сон. Киёми помогла Эми вымыть посуду, а потом Эми пригласила ее пройтись. Она отвела Киёми к ручью. В тени деревьев журчала и булькала сонная вода. Около упавшей ветки порхали стрекозы. Киёми вспомнила реку Ото в Хиросиме, полную смеющихся детей. Услышит ли она еще когда-нибудь этот смех? «Я думаю, Ай сегодняшний день понравился», — сказала Эми, опускаясь коленями на траву, вырвав несколько былинок и смотрела их. «Здесь война кажется далекой. Хай, не могу себе представить, как тяжело вам приходится там». Эми бросила травинки, встала, отряхнула руки. «Отец Ай погиб на войне?» Киёми уставилась на свои гетто. «Он не был ее отцом». «Понимаю». И теперь его родители ждут, что ты снова выйдешь замуж, чтобы у них был наследник. А у тебя лишняя боль в сердце. Что за радость женщине от жизни, если она раба обязательств? Киёми уже давно интересовал тот же вопрос. Они очень хорошо относятся ко мне и Кай. Не сомневаюсь, но какой ценой? Киёми не могла посмотреть ей в глаза, и наступило долгое молчание. Птицы продолжали петь, к ним присоединились стрекочущие цикады и жужжащие пчелы. Эми подняла палочку и показала Киёми. «А вот это ты», — сказала она, показывая на палку, и с резким щелчком разломила ее пополам. «А это то, что они хотят с тобой сделать». Эми говорила правду, но Киёми не видела возможности обойти свои обязательства перед Банри и Сайокой. Старуха отбросила палку прочь. «Не жила бы ты в Хиросиме, не было бы у тебя нужды выходить замуж». «Да, но вы, Сай, можете жить у меня. Еды хватит, и бомбы вас тут не найдут». Кровь отлила от головы Киёми, земля задрожала у нее под ногами, как при землетрясении. «Как это так? Остаться у Эми? Я дала обещание своей семье. У меня важная работа — делать винтовки для императора». Но сама мысль, что Ай будет избавлена от опасностей войны, наполняла предвкушением радости. «В Хиросиме остались люди, которые на меня рассчитывают». Эми сжала губы в ниточку. «Тебе решать, Киёми-сан, что для тебя важнее, твои обязательства или жизнь дочери? Ай больна. Ей нужно больше еды, чем ты можешь обеспечить. Что будет с тобой, если она умрет? Сможешь ты жить после этого?»